Глава 26. Хевлок. Трудно было сказать, что именно произошло на Израиле после захвата саботажницы, но Хевлок чувствовал перемену в столовой и спортзале, за рабочим столом и в коридорах, где сталкивался с корабельной командой и сотрудниками РЧЭ. Отчасти тут присутствовал страх, ведь кто-то предпринял против них прямые действия. Отчасти возбуждение от того, что после месяцев бездействия в пустоте случилось хоть что-то, не на планете, а на орбите. И еще заметнее ощущалось, что люди теперь точно представляют свое положение. Они — Эдвард Израэль, легальная экспедиция на новую Терру, и все остальные против них. Даже посреднику от ООН нельзя доверять. И это, как ни странно, делало их свободнее. Действия Росинанта только поддерживали такое настроение. «Если попытаетесь изменить орбиту, — сказал человек с экрана, — ваш корабль будет обездвижен». Его звали Алекс Камал, и он исполнял на Росинанте обязанности капитана. Если разведка РЧЭ не ошиблась, он же был и единственным членом команды, и при нем находился террорист из самозахватчиков, ожидавший доставки в земной суд. Хевлок скрестил руки и, покачивая головой, стал слушать дальнейшие угрозы. «Если мы узнаем, что Наоми Нагата причинен вред, корабль будет обездвижен. Если ее подвергнут пыткам, корабль будет обездвижен. Если ее убьют, корабль будет уничтожен». «Вот это номер», — заметил капитан Марвик. «Помнится, речь шла о том, чтобы обезопасить мой корабль». «Это все слова», — сказал Хевлок, заглушая речь Камала. «Мы уже отправили петицию в ООН и РЧЭ с требованием немедленного освобождения Наоми Нагата без всяких условий. Пока на петицию ответ не получен и Нагата не вернулась на Росинант, мы настоятельно советуем всем сотрудникам РЧЭ избегать эскалации напряженности. Это сообщение — последнее словесное предупреждение перед перечисленными мною действиями. Копия сообщения приложена к обращению к главам ООН и РЧЭ. Благодарю за внимание». Круглолицый лысеющий мужчина еще секунду смотрел в камеру, затем отвернулся, и запись кончилась. Марвик вздохнул. «Не слишком профессиональное выступление», — заметил он. «Но вполне, я бы так сказал, доходчиво». «Чихнешь — пристрелю», — поморщился Хевлок. «Если покажется, что ты собрался чихнуть — пристрелю. Смотрите, чтобы старпом не подхватила простуду, не то пристрелю. Давайте ей на ночь одеяльце и чашку теплого молока, не то пристрелю». «Однообразно мыслят, да?» — сказал капитан Марвик. Хевлок осмотрел каюту. Капитан занимал помещение, тесняя поста безопасности, но он развесил по стенам стальные зеркала, которые создавали ощущение простора. Это была иллюзия, конечно. Но когда 5 лет проводишь в замкнутом пространстве, иллюзия становится стеной между здравым рассудком и безумием. Экран на стене кашлянул и переключился на звездную панораму. Не на реальный вид за бортом, а на небо Солнечной системы. Старые созвездия сбивали с толку. «Кто это видел?» — спросил Хевлок. «Он прислал мне и Мартри», — ответил Марвик. «Не знаю, кому показывал Мартри, а я передал только вам». «Хорошо», — кивнул Хевлок. «И чего вы от меня хотите?» «Я хочу». «Я хочу, чтобы вы освободили леди и отправили ее домой с суровым выговором в качестве напутствия», — ответил Марвик. «А потом я хочу включить тягу и увезти корабль к черту домой, как сказано в моем контракте. А от вас я ожидаю, чтобы вы выяснили, действительно ли это только слова или мой корабль под прицелом». «Оружие у них есть». «Это я помню как нельзя лучше. Но есть ли у них воля и умение им воспользоваться? Я интересуюсь только потому, что под угрозой жизни команды. Я несколько волнуюсь». «Понимаю», — сказал Хевлок. «Да неужели?» «Да, и выясню, что смогу. Но пока давайте исходить из предположения, что он не шутит». «Да». Марвик провел ладонью по волосам и вздохнул. «Подписывая контракт, я думал, что мне выпало отменное приключение. Первый чужой мир. Ни станции, ни спасательного корабля, если дела пойдут хреново. Целые новые системы, набитые бог знает чем. А какое дерьмо я получил вместо этого?» «Тут мы в одной лодке, сэр», — сказал Хевлок. Его пейнтбольная милиция, воодушевленная захватом пленника, рвалась в бой. Шлюз у них имелся. Орбитальная механика подвела Росинант достаточно близко, чтобы перебраться с корабля на корабль. «Захватим Росинант», — говорили они, — «пока там не ожидают, и нечего ломать голову». Хевлоку этот вариант казался соблазнительным. Если бы он не повидал, что творят орудия точечной обороны с человеческим телом, мог бы и согласиться. Вместо этого они отключили питание скафандра пленницы и отбуксировали ее на Израиль, раньше, чем она задохнулась. С тех пор она находилась в камере в отрезвителе при офисе Хевлока. Людей у него осталось так мало, что он отдал контроль приватности пленнице. Женщин на постоянную охрану все равно бы не набралось. Когда он вернулся в карцер, там находилась только Нагата. А та приветствовала его вздернутым подбородком. На ней был красный бумажный комбинезон. Волосы плавали вокруг головы темной туманностью. По правилам, пленным не полагалось тесемки для волос, ручного терминала и собственной одежды. Она провела в камере почти 2 дня. По опыту тренировок Хевлок знал, что на ее месте уже сходил бы с ума от клаустрофобии. Она же поначалу смущалась, потом ушла в свои мысли. «Астеры», — подумал Хевлок. «Несколько поколений живут и умирают без неба, и замкнутое помещение уже не кажется им могилой». Он придвинулся к камере. «Нагата, у меня к вам вопрос». «А разве у меня нет права на адвоката или представителя профсоюза?» Судя по голосу, она шутила хотя бы наполовину. «Есть», — сказал Хевлок. «Но я надеюсь, что вы мне поможете по щедрости и доброте душевной». Она ответила резким, коротким и неискренним смешком. Хевлок вывел видеофайл на экран своего терминала и оставил его плавать перед стальной решеткой двери. «Меня зовут Алекс Камал. Я исполняющий обязанности капитана Росинанта. В свете последних событий...» Хевлок отодвинулся к своему столу, пристегнулся, скорее по привычке. Он наблюдал за лицом Наоми незаметно, вскользь. Ей бы в покер играть. Трудно было угадать, что она чувствует, слушая, как пилот, с которым она летала много лет, угрожает ради нее целому кораблю. Когда запись кончилась, Хевлок притянул к себе терминал. «Не вижу, зачем вам моя помощь», — сказала Нагата. «Он не использует длинных слов?» «Смешно. А вопрос у меня такой. Вы в самом деле готовы на то, чтобы ваши партнеры стали преступниками и убийцами, лишь бы вам не сразу ответить за свои преступления?» Ее улыбка могла означать разное, но Хевлоку показалось, что он задел ее за живое или близко к тому. «Похоже, вы хотите о чем-то попросить, дружок, только не знаю о чем». «Вы попросите Росинант сдать назад», — обратился к ней Хевлок. «Вам это ничем не повредит. В любом случае, мы не собираемся вас отпускать, а мы за ваше содействие замолвим за вас словечко после возвращения на Землю». «Я-то могу. Только это ничего не изменит. Вы с ним не летали. Вы в его обращении слышите список угроз, так?» «А что слышите вы?» «Как Алекс перечисляет факты», — сказала Наоми. «Все, что он перечислил, уже аксиомы». «Очень жаль», — ответил Хевлок. «Однако было бы неплохо, если бы вы записали для него несколько слов и заверили, что прекрасно себя чувствуете и с вами хорошо обращаются». Наоми шевельнулась. Микротечение воздуха и легчайшая тяга микрогравитации сдвинули ее к задней стене камеры. Она тихонько коснулась стены, выровнялась. «Дело не в Алексе», — сказала она. «Давайте я вам расскажу про Джима Холдена». «Давайте», — согласился Хевлок. «Он хороший человек, но немножко неповоротлив. Вот сейчас у него в голове идет спор. По одну сторону... то, что его прислали сюда устанавливать мир, и он хочет этого добиться. По другую — защита своих». «Своей женщины?» «Своей команды», — не без резкости поправила Наоми. «Ему потребуется не так много времени, чтобы забыть о поручении и бросить карты на стол». У Хевлока загудел ручной терминал. Напоминание — проверить расписание вахт на следующую неделю. Даже в разгар кризиса мелкие офисные обязанности требовали своего. Он вывел на экран сетку расписания. «И вы считаете, он решится?» — спросил Хевлок. «С ним Амос», — сказала Наоми так, словно это все объясняло. «Так что они атакуют корабль и вытащат меня». Хевлок рассмеялся. Людей у нас маловато, но я не вижу, как они надеются к вам пробиться». «Речь идет о человеке, который вывез людей из Ганимеда в разгар военных действий», — напомнила Наоми. «И в одиночку отправился на станцию чужаков и разобрался с Агатой Кинг, когда там было 2000 зомби-протомолекулы. А, и при первой катастрофе вырвался с Эроса». «Вламывается туда, куда и ангелы не смеют ступить», — заключил Хевлок. «И проходит насквозь. Не упомню, сколько раз я прощалась с ним навсегда, но он всегда возвращался». «Нелегко иметь такого парня в любовниках», — заметил Хевлок. «Нелегко», — усмехнулась Наоми. «Но он того стоит». «Почему?» «Потому что он всегда делает то, что обещал», — ответила она. «Если он сказал, что вытащит меня из клетки, значит, вытащит или умрет». Она говорила спокойно, буднично, не хвасталась. Скорее, в ее голосе звучала робость. Это встревожило Хевлока больше, чем угрозы пилота. Закрыв сетку расписания, он несколько секунд задумчиво рассматривал свой терминал. На поверхности сейчас была вторая половина долгого 15-часового дня. «Простите», — сказал он пленнице. «Мне нужно поговорить». Хевлок повернул рычажок контроля приватности, и сетчатая решетка камеры превратилась в матовую панель. Хевлок запросил соединение с Мартри. Лицо шефа появилось на экране через несколько секунд. Тот загорел на солнце, и крошечная родинка на лбу смотрелась как индийский знак касты. Мартри кивнул Хевлоку. «Чем могу помочь?» «Хотел уточнить насчет пленницы», — сказал Хевлок. «Сверить стратегии». «А ты уже видел истерику пилота?» «Знаете, босс, вы вот говорили раньше, что у них большие пушки, и если им захочется в нас выпалить, они могут. Это все еще актуально». На заднем плане хлопнула дверь. Мартри поднял голову, кивнул и снова обратился к Хевлоку. «Сейчас не настолько, как раньше. Пока их человек у нас на корабле, они стрелять не станут». «Не станут?» «С меньшей вероятностью», — поправился Мартри. «А что мы будем делать, если Арчея прикажет ее освободить?» — спросил Хевлок. «Может, стоит отпустить ее заранее, продемонстрировать добрую волю?» «Стадию доброй воли мы вроде как миновали». «Я не уверен, что мы вправе ее задерживать, а если...» «Ты у нее в карцере!» Хевлок моргнул. «Простите?» «Ты у нее в карцере?» «Нет, сэр». «Вот именно. Это она у тебя. У тебя есть камера, есть пистолет, значит, ты шериф», — сказал Мартри. «Если головная контора не одобрит наших действий, подадим апелляцию. Не поможет апелляция, пошлем кого-нибудь для личной встречи. К тому времени все настолько переменится, что про это дело можно будет забыть. И главная контора все понимает, Хевлок. У нас здесь руки развязаны». «На, хорошо. Я просто хотел уточнить». «Мои двери всегда открыты». Тон Мартри подразумевал, что впредь не стоит беспокоить его всякими глупостями. Связь прервалась, но Хевлок, прежде чем вернуть на экран сетку, еще несколько секунд разглядывал свой монитор. Потом деактивировал защиту приватности. Наоми плавала в клетке, толкаясь от стены к стене, словно заскучавший ребенок. «Защита приватности у вас барахлит», — сказала она. «Правда?» «Правда». «Значит, вы слышали?» «Руки развязаны», — повторила она. «Простите. Это было только между мной и им». «Понятно, но мне было слышно. Скажите честно, вы слышите, как я тут писаю?» «Только когда вакуумный слив включается». Хевлок почувствовал, что краснеет, и устыдился своего смущения. «Он довольно громко работает». «Старые корабли», — кивнула Наоми. Он вернулся к служебным делам. Поступила жалоба на мелкую кражу из шкафчика одного из техников. Он спихнул ее дежурной. Пока все спокойно, пока все головы заняты внешней опасностью, он сумеет держать корабль. Общий враг всегда полезен в этом смысле. Побольше внешних врагов. Наоми напевала про себя. Хевлок почти вспомнил эту тихую мелодию и позволил себе наслаждаться пением. Лучше получать удовольствие, чем злиться. «Он не единственный», — сказал Хевлок. «Простите?» — не поняла Наоми. «Он не единственный вырвался тогда с Эроса. Там был мой старый напарник, он тоже пробился. А потом вернулся, когда Эрос упал на Венеру». «Постойте, вы знали Миллера?» «Угу». «Как тесна Вселенная?» «Он был один из, возможно, шести приличных людей на станции Церера, когда ею завладела звездная спираль. И он предупредил меня насчет протогена. Я жалела его смерти». «Ему бы это польстило», — сказала Наоми. «Мы неплохие парни. Не Арчия заварила кашу. Вы говорите, что Холден вам нравится, потому что он всегда делает, что обещал. Так это и про нас. Арчия получила разрешение, составила план и явилась сюда исполнить то, что предусматривал договор». «Только люди первой посадки в нем не участвовали. Они были против». «Потому что они нарушили законы, а мы им следовали. Я просто... я понимаю, как все это странно и опасно, но пока ваш друг не стал швыряться ядрами в наш реактор, мне хочется объяснить вам, что мы неплохие». Его голос к концу речи стал выше и тоньше, почти сорвался на крик. Хевлок сжал ладони, прикусил губу. «Тяжело вам», — сказала Наоми. «Есть немножко», — признал он. «Отпустите меня, и я замолвлю за вас словечко», — предложила она. «И Холден тогда не станет делать глупостей». «Правда?» «От особенно глупых глупостей я его удержу», — заверила Наоми. «Хотя он может придумать какие-нибудь еще. Он на это мастак». «Не могу», — сказал Хевлок. «Знаю». Корабль вошел в тень планеты. Палубы стонали и пощелкивали. Пластины приспосабливались к перемене теплового излучения. Хевлоку стало стыдно. Она его пленница, он ее тюремщик. С какой стати ему потребовалось ее одобрение? Если Наоми сочтет его и его команду рвущимися к власти фашистами, убийцами детей, для него это ничего не изменит. Наоми снова мычала себе под нос, уже другую песенку, протяжную, в миноре. Понемногу ее голос затих. «Они были не единственные», — заговорила она, когда он разобрался с расписанием на неделю. «Они оказались в ловушке, когда разразилась катастрофа, но станцию закрыли еще до того. Банда гангстеров в краденном полицейском снаряжении подчинила себе всех, а кто не подчинялся, тех расстреливали. Так они готовились к катастрофе. Немногим удалось мимо них пройти». «Правда? Кому же удалось?» Наоми пожала плечами. «Мне».